Высокая блондинка посмотрела на Далмаса зелеными глазами. Он протиснулся мимо нее и локтем закрыл за собой дверь. «Я детектив, миссис Бурвант. Частный. Собираю информацию о деле, о котором вы можете кое-что рассказать». «Мое имя Дальтон», — возразила блондинка. «Хелен Дальтон. Бурвант, оставьте при себе». «Прошу прощения», — сказал Далмас с улыбкой. «Мне нужно было, конечно, знать об этом». Женщина пожала плечами и пошла от дверей. Она присела на край кресла с дырой, прожженной сигаретой. «Речь идет о пистолете, который когда-то принадлежал Дарту Бурванду», — сказал Далмас приветливо, помахивая шляпой. «Пистолет появился в деле, над которым я как раз работаю. Я пытаюсь проследить его историю. С того момента, как он попал в ваши руки». Хелен Дальтон пожала плечами. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Далмас облокотился о стену. Голос его стал жестким. «А вы помните еще, что когда-то были женой Дарта Бурванда, которого шлепнули в мае этого года? Или это уже дела давно минувших дней?» Блондинка прикусила указательный палец и буркнула насмешливо. «Эш, какой сообразительный!» «Нет, но стараюсь им быть». Хелен Дальтон внезапно выпрямилась. «Так в чем дело с этим пистолетом?» «В том, что из него убили человека». Она вытаращила глаза. «Я была без денег и заложила его», — пояснила миссис Дальтон, помолчав. «Но он мне был без пользы. У меня был муж, который каждую неделю получал 600, но мне не давал ни гроша. Я всегда была нищей». Далмас кивнул. «А вы не помните, в какой ломбард его заложили? А может, у вас осталась квитанция?» «Нет, но это было где-то на Мейн. Там на каждом шагу ломбард, а квитанции у меня нет». «Этого я и боялся», — сказал Далмас. Но он прошелся по комнате и остановился около столика. На нем стояла фотография в серебряной рамке. Он внимательно смотрел ее, повернул и снова поставил на столик. «Плохие дела с этим пистолетом, Хелен. Сегодня пополудни из него пришили одну шишку. Серийный номер на стволе спилен. Если ты его заложила, то его мог купить убийца. Но профессионал не стал бы спиливать номер только на стволе. Он знает, что внутри есть еще один. Значит, пистолет купил не убийца. А тот, кого убили, не стал бы покупать оружие в ломбарде». Блондинка медленно встала. На ее щеках расцвели алые пятна. Дышала она тяжело, со свистом. «Ты меня, шпик паршивый, не пугай!» — сквозь зубы проговорила она. «Я не позволю впутать меня в какое-нибудь грязное дело. И, кроме того, у меня есть друзья, которые смогут мне помочь. Лучше сматывайся отсюда!» Детектив через плечо бросил взгляд на фотографию. «И как это Джонни Сутра позволяет вам на виду держать свою фотографию? Можно ведь подумать, что он изменяет жене». Блондинка пересекла комнату и с треском забросила фотографию в ящик. «Ты пьян, шпик поганый. Это никакой не Сутра. И давай собирайся и сваливай отсюда». Далмас рассмеялся. «Я тебя видел вечером у Сутра. Ты была такой пьяной, что ничего не помнишь». Девушка сделала какое-то движение, будто хотела выйти из комнаты. В это мгновение из коридора вошел какой-то человек. Он остановился у порога и закрыл дверь, держа правую руку в кармане пальто. Он был смуглый, приземистый, широкоплечий, с орлиным носом и острым подбородком. Далмас спокойно посмотрел на него и произнес: «О, советник Сутра, добрый вечер». Мужчина посмотрел на блондинку, минуя взглядом Далмаса, будто его и не было в комнате. «Говорит, что он шпик», — — сказала та дрожащим голосом. — Все спрашивает о каком-то пистолете, который у меня будто бы когда-то был. Может, ты его вышвырнешь? — Значит, говоришь, пик, — рявкнул Сутра. Он прошел рядом с детективом, не глядя на него. Блондинка отступила перед ним, пока, наконец, не упала на кресло. Кожа у нее на лице стала землисто-серой, в глазах метался страх. Сутра некоторое время смотрел на нее, после чего повернулся и вытащил из кармана небольшой пистолет. Он держал его свободно, направив стволом вниз. — У меня мало времени, — сказал он. — А я как раз собирался уходить, — ответил Далмас, подвигаясь в сторону выхода. — Сначала рассказывай, — приказал советник. — Ну, конечно. Не спеша, свободным шагом детектив подошел к двери и распахнул ее настежь. Пистолет в руке с утра подскочил. «Окончать этот цирк!» — фыркнул Далмас. «Вы же не будете здесь стрелять, и сами об этом отлично знаете». Двое мужчин мерили друг друга взглядом. Наконец, с утра спрятал пистолет в карман и облизнул узкие губы. Но миссис Дальтон когда-то был пистолет, из которого недавно убит человек, — объяснил Далмас. Но она давно уже от него избавилась. Это все, что я хотел знать. С утра кивнул. У него было странное выражение глаз. Миссис Дальтон — приятельница моей жены. Я бы не хотел, чтобы ее обижали, — холодно констатировал он. — Ну, конечно, вы не хотите. Но легально действующий детектив имеет право задавать обоснованные вопросы. Я сюда не врывался. Сутра измерил его взглядом с головы до ног. — Ладно, все в порядке. Но отцепись от моих друзей. Здесь танцуют под ту музыку, какую заказываю я. И смотри, чтобы больше мне не попадался. Далмас кивнул. Он тихо вышел в коридор, минуту постоял, прислушиваясь. Но из квартиры не слышно было ни звука. Он пожал плечами и пошел к выходу. В конце коридора он спустился по трем ступенькам в маленький холл и вышел из здания. Вдоль всего тротуара стояли припаркованные машины. Далмас направился к огонькам ожидавшего его такси. Джо стоял на тротуаре рядом со своей каретой. Он курил и поглядывал на противоположную сторону улицы, где большой черный кабриолет стоял, повернутый левым боком к тротуару. Увидев Далмаса, он бросил сигарету и подошел к нему. — Слушай, шеф, — сказал он быстро, — я присмотрелся к этому парню в Кадиллаке. Над дверью кабриолета вспыхнуло бледное пламя, эхо выстрелов отдалось от стен зданий. Джо бросился на Далмаса в ту минуту, когда Кадиллак рванулся с места. Детектив прыгнул в сторону, освобождаясь от объятий Джо, присел и попытался вытащить оружие. Но было поздно. Кабриолет с визгом тормозов исчез за поворотом, а Джо сполз с Далмаса, перевернулся и упал навзничь на тротуар. Шаря руками по асфальту, он издал глубокий хриплый стон. Снова завизжали тормоза. Далмас вскочил, сунул руку под мышку, но увидел, что это тормозит маленький автомобиль Денни. Далмас наклонился над другом. В свете уличного фонаря на пиджаке Джо видна была проступившая кровь. Глаза его открывались и закрывались, как у раненой птицы. «Не имеет смысла гнаться за ними. Слишком быстрый у них экипаж». «Беги к телефону и звони в скорую», — велел Далмас. «Его нафаршировали пулями, а потом прилепись к этой блондинке». Великан прыгнул за руль своей машины и скоро скрылся за углом. Где-то открылось окно. Кто-то витиевато выругался. Несколько автомобилей притормозило. «Спокойно, старичок», — шептал Далмас, наклонившись над другом. «Только спокойно».